Скажите, навел справки обо мне?» В ее глазах Дэвид Сетиньяс вновь уловил тот странный болезненный блеск, который так сильно его тревожил. Обычно в киоске перед Нью-Йоркской биржей торговали два итало-американца, два очень веселых и сноровистых парня. Рэп Климрад и Диего Хаас пришли около 10 часов. Рэп велел ребятам пойти выпить кофе, словом, пойти куда-нибудь, и они должны ожидать его знака, чтобы вовремя вернуться на место. «Я не умею готовить хот-догс», — сказал Диего. «Мы, гордые идальго-пампы, презираем ручной труд. На меня не рассчитывай. Но ты хоть сможешь открывать бутылки с содовой?» Это он умел. И занялся этим, стоя в какой-то нелепой бело-зеленой полотняной пилотке, думая про себя: «Если бы мамита меня увидела, то, всплеснула руками, умерла бы на месте. Нужно наклеить поддельную бородку». И весело кричать: «Две содовых с лимоном! Две!» Она приехала около 11. Это была самая красивая молодая женщина из тех, кого когда-либо видел Диего. Толпа секретарш и служащих расступилась, давая ей дорогу. «Пожалуйста, один сэндвич», — попросила она. «С горчицей?» — осведомился Рэп. «Не слишком ли она крепкая?» «Такая женщина, как вы, выдержит все на свете», — ответил Рэп. «Выдержу и вас, будьте покойны». «А я и не волнуюсь», — сказал Рэп. Он поднял руку, два итало-американца перешли через улицу и заняли свои места. Рэп вымыл руки, снял фартук и пилотку и сказал, обращаясь к молодой женщине: «Кофе?» «Меня зовут Диего», — представился Диего. «Я очень симпатичен и мил». «Я еще не завтракала», — ответила она. «Думаю, чашечка кофе не помешает». Они с Рэпом глядели друг другу прямо в глаза. «Ты идешь с нами, Диего?» — спросил Рэп. Но это был не вопрос, а приказ. Аргентинец последовал за ними. Они пошли пешком до Насау-стрит. Там был французский ресторан. «Закрыто», — сказала она. Он щелкнул пальцами, ему открыли. Внутри, в центре зала, возле единственного, но огромного, роскошно сервированного стола, выстроилась при полном параде прислуга. «Не желаете ли тосты вместе с кофе?» — спросил Рэп. «С удовольствием», — ответила она. Она не сводила с Рэпа глаз. Они втроем сели за стол. «Как я только что вам сказал, — продолжал Диего, — меня зовут Диего. Я крайне интересный человек, у меня очаровательная манера беседовать. С этим я ничего поделать не могу, это дар Божий». «Вы наводили справки обо мне?» — поинтересовалась она. «Да». «Справки о всех сторонах моей жизни, единственно в банковском и финансовых областях. А в других сферах?» «Это запретная тема», — сказал он. «Что касается всего прочего, то я предпочитаю заниматься ими лично». «Я достаточно для вас богата?» «Полагаю, мне придется удовлетвориться тем, что есть». Им принесли кофе, чай, шоколад, тосты, масло, около 40 сортов варенья, а также разнообразно приготовленные яйца, сладкую картошку, бекон, сосиски, почки. На столе скапливалось необычайное количество серебряных подносов. Она спросила: «А внешне я вам подхожу?» «Вполне», — тихо ответил он, — «все отлично. Просто ничего не скажешь. Позвольте, я налью вам кофе». «Да, пожалуйста, спасибо». «Я тоже выпью чашечку», — сказал Диего. «Чуть-чуть, если уж вы так хотите. Может, съем яичко или два, но только не сосиски. С некоторых пор они мне дико надоели». «Разрешите представить вам Диего», — сказал Рэп. «Этого типа, что сидит от вас справа, от меня слева, зовут Диего». «Очень рада», — сказала Чармен, не поворачивая головы. «Здравствуйте, Диего»,